Пятница. Глава 17. 2:00. Мы с Джен занимаемся любовью. Она извивается подо мной. Ее живот и бедра резко падают вверх, бьются о мои. Она царапает мне спину, сжимает ягодицы, а потом ее пальцы постепенно соскальзывают по моей ноге до середины икры, до места, где нога внезапно заканчивается твердым бугристым обрубком. Но нет, это не я. Это Уэйд навалился всем своим весом на Джен, а я сижу у окна в кресле и пялюсь на них, одновременно пытаясь пристегнуть ремешки и лямки протеза, чтобы убраться отсюда к чертовой матери. А вот это снова я. Лежу в атласной колыбели меж ног Джен, но это уже не Джен, это Пенни Мор, а я нормальный, с двумя целыми нижними конечностями, и ноги Пенни тесно обвивают мое тело, она стонет, покусывает мое ухо, и мне невероятно хорошо. И тут за спиной у меня раздается низкий утробный рык, и, оглянувшись, я вижу Ротвейлера, а из его пасти свисают клочья красной футболки моего брата Пола, и капает густая белая слюна. Я оборачиваюсь к Пенни. Ну, а теперь это не Пенни, это Челси, подружка Филиппа. И у меня снова культя вместо ноги, а пес приседает, готовясь к прыжку. Но я, как ни стараюсь, не могу выпростать свой член из Челси, потому что она продолжает мерно раскачиваться, облизывая губы и закатив глаза. И вот Ротвейлер прыгает, и я чую его острый звериный запах, и его челюсти смыкаются сзади у меня на шее, и я зажат между бывшей подружкой Филиппа и свирепым псом, как ветчина в сэндвиче, и ног у меня не две, а полторы. И я не хочу умирать такой жалкой смертью. Я ощущаю жгучую боль там, где в меня впились зубы Ротвейлера, и начинаю истошно орать. Мой вопль заполняет весь подвал, и я просыпаюсь в поту, дрожа крупной дрожью. Воистину, тут приложил руку Стивен Кинг. Это он записывает мои сны на сетевом форуме журнала «Пентхаус».